Враг Эмау. Увидев ценники на бронескафы А-класса, я выругался. Твою же демократию, да кто ж это все покупает? За броню А+, ценник начинался от 2,5 миллионов. А++ от 10. Два бластера А+ класса стоили как импульсная пушка второго поколения. Это ж, мать его, самый настоящий грабеж. В итоге, придушив свою внутреннюю жабу до полуобморочного состояния, я под довольное потирание лапок хомяка заказал себе бронескаф класса А, стоящий 800 тысяч кредитов, импульсный пистолет того же класса и плазменное ружье. Серьезный ствол, способный прожечь мою новую броню. За оружие отдал еще 1,5 миллиона, попутно отметив. Хоть цены здесь значительно ниже тех, что на периферии, они все равно завышены. Зато при встрече с грабителями на меня вряд ли станут нападать. Уж больно зубастым я стал. Почти 500 000 ушло на закупку обучающих программ, без которых мне очень и очень долго пришлось бы осваивать свой корабль. А так, пару часов сна под монотонный бубнёж из кино, и вуаля! Я уже неплохо знаком с устройством эсминца. Еще пара часов, и смогу управлять судном без помощи бортового искусственного интеллекта. Да, как попало, но смогу. Не забыла про Дракота. Потратился, но нашел хорошую бронекапсулу, предназначенную для транспортировки раненых. Класс брони B++, лучшее, что имелось на планете. Отдав еще около 2 миллионов на налоговые сборы, я закупил провизии, разных мелочей и вновь стал практически нищим. 300 тысяч кредитов, и это почти от 200 000 000. От осознания несправедливости этого жадного до чужих кредитов общества я закрылся в своей новой каюте, где благополучно проспал, ожидая, когда доставят мой заказ, и параллельно изучая пилотирование малых и средних кораблей. Ни грохот металла, ни треск сварочных работ не смогли помешать мне. «Кэп, проснись! Кэп, прибыл курьер!» — выдернул меня из сна голос из кино. «И еще, получено сообщение от Сан Саныча. Он предлагает встретиться, чтобы обсудить кое-что». «Где встретиться?» — уточнил я, разом проснувшись. «Еще бы, мы заранее обговорили с капитаном Риновелло никаких больше встреч, чтобы не навлекать проблем на потомков иммигрантов». Сразу же возник вопрос, а точно ли это Сан Саныч? «Тая, какова вероятность, что сообщение прислал не капитан?» — спросил я, приводя себя в порядок в санузле. «Да уж, капитанская каюта на эсминце — это не коморка на грузовозе. Сейчас с работающим реактором мне стали доступны практически все блага, которые давал корабль». «Сообщение поступило с его личного эскина. Использованные в послании слова свойственны капитану, так что я уверена, что это именно он». «Отпишись ему, что сейчас я не могу встретиться, занят ремонтом корабля. Пусть переназначит встречу на завтра. И добавь, чтобы Петр передавал привет теще». «Кэп, какая еще теща?» С любопытством поинтересовалась Искин. «Это такой человек, о котором нужно рассказывать либо хорошее, либо анекдот», — ответил я. «Пошли встречать курьера». Товар был доставлен на малой грузовой платформе, и мне пришлось попотеть, чтобы разобраться со всеми кофрами, коробками и малыми контейнерами. Затем я сбросил старый бронескаф и облачился в новый, распечатав заводскую упаковку. Тут-то мне и стала понятна разница в цене. Если старый скафандр техника я ощущал на себе приятной тяжестью, несмотря на все усилители, то броню А-класса почти не чувствовал. Нигде ничего не сковывало, не давило. Одним словом, люкс. После привязки брони к ДНК то же самое повторилось с оружием, после чего, наконец, отвлекся от обновок, чтобы обсудить с Ишимом кое-какие детали. «Кэп, я хочу выкупить удаленный с эсминца эскин за 400 тысяч кредитов». «И зачем он тебе?» — удивился я. «Чтобы переобучить его и продать за 800», — ответил инженер, улыбаясь. «На какое-нибудь автоматическое производство, вроде перерабатывающего комбайна, его возьмут с радостью». «Кэп, Ишим предлагает хороший вариант», — раздался в голове голос Таи. «Нам дополнительные кредиты не помешают». «Добро, кидай договор», — принял я решение. Секундой позже Искин развернула передо мной типовой документ, и я, быстро пробежавшись по тексту, дал разрешение на сделку. Тут же мне на браслет упало 320 тысяч кредитов. Ох уж эти полуофициальные сделки. 20% как с куста. «Кэп, получено голосовое сообщение от службы безопасности станции. в который раз за сегодня застала меня врасплох Тая. Я только собрался доучивать курс по пилотированию, и вот опять кому-то понадобился. Черт, неужели не успел? До завершения всех работ осталось часа 4, не больше. Давай, воспроизведи, что там мне хотят сообщить. Может, ничего серьезного? «Гражданин третьего уровня Андрей Базилевский», — зазвучал в ушах механический голос, — «вам предписано посетить Центр службы безопасности станции. Причина — жалоба гражданина пятого уровня Ауи Мауи. Основание — пропажа двух граждан четвертого уровня. Адреса Центров службы безопасности прилагаются». «Вот сука!» — процедил я сквозь зубы. «Тая, как думаешь, это ловушка?» «Предполагаю, что нам следует связаться с Ауэ Мауэ и попытаться уговорить его, чтобы он отозвал заявление». «Ну, уговорить я кого угодно смогу при личной встрече. Проблема в другом. Похоже, меня усиленно пытаются выманить из бокса. Понять бы еще зачем. Сколько у меня имеется времени до прихода наряда или оперативной группы?» 2-3 часа». «Что ж, значит, придется импровизировать». Я посмотрел на свой старый бронескаф, перевел взгляд на дверь каюты. «Хм, поиграем в переодевание. Драк, остаешься за главного. Тая, что там с Сан Санычем? Ответил?» «Пока что тишина». «Цель вашего визита?» Поинтересовалась у меня миловидная девушка, сидевшая на ресепшене, отгороженная от приемной стеклом, явно бронированным. «Андрей Базилевский, гражданин третьего уровня. Прибыл по запросу из службы безопасности». «Одну минуту». Девушка развернула перед собой невидимый до меня экран, произнесла мое имя и несколько секунд что-то изучала. Затем вновь обратилась ко мне, указав рукой. «Гражданин Андрей Базилевский, вам по этому коридору. Третья дверь слева. Старший инспектор Мраз ждет вас». «Благодарю». Я улыбнулся своей самой доброй улыбкой и двинулся в указанном направлении. Увы, с оружием пришлось расстаться на входе, в досмотровой. Разумеется, с тем, что было на видном месте. Мой протез не засекли ни сканеры, ни два здоровенных детины, ощупавшие меня с такой тщательностью, что я заподозрил их в нехорошем. Постучать в дверь не успел, она открылась сама, стоило мне приблизиться. Что ж, и правда меня здесь ждут. Шагнул внутрь, осмотрелся. Слева во всю стену голый экран. Справа — имитация окна, транслирующая морской берег. Большую часть полезного пространства занимал массивный стол из черного пластика, смотрящийся здесь чужеродно. Два трехногих табурета для посетителей и широкое кожаное кресло хозяина кабинета. Дальняя стена представляла собой шкаф со стеклянными дверками, заставленный всякой мелочевкой. И сам старший инспектор. Грузный мужчина преклонного возраста. Черные волосы, пухлое лицо, двойной подбородок и блеклые водянистые глаза непонятного цвета. Хм, похоже, мне не повезло. Или повезло. Тут как посмотреть. «Здравствуйте. Вызывали?» «Присаживайтесь». Царственным жестом мне указали на один из стульев. Голос у Мраза был неприятным, слишком женственным, что ли. С трудом сдержался, чтобы не поморщиться. «Гражданин пятого уровня Ауи Мауи уже оповещен. И через несколько минут будет здесь». «А он-то зачем здесь?» — удивился я. «Видите ли, Ауи Мауи утверждает, что вы незаконным способом забрали у него некие ценные вещи. Он не хочет афишировать происходящее, поэтому желает восстановить справедливость, не прибегая к крайним мерам. Ну и пропажа двух его телохранителей, которых он послал к вам навстречу. Так что без уважаемого Ауи Мауи мы можем завести только уголовное дело о похищении и возможном убийстве. Вам, гражданин Базилевский, вряд ли захочется доводить дело до суда. Поэтому очная встреча с истцом — лучший вариант для всех, включая службу безопасности». «О, это отличное решение проблемы», — совершенно искренней улыбкой произнес я. «Черт, да этот пухляш не имеет ни малейшего понятия, во что ввязался. А вот проклятый коллекционер, похоже, решил поиметь с меня весь мутаген. Получается, все, что связано с игрой «Зона А2» — табу для абсолютного большинства. Впрочем, чему тут удивляться? Никто не хочет умирать». «Так что вы похитили у гражданина Ауи Мауи?» «Считаю, это недоразумение», — вновь улыбнулся я. «Я у него ничего не мог взять. Я даже не видел этого гражданина». А как же пропажа двух его телохранителей?» «Я же говорю, недоразумение. Они пришли, потребовали что-то, а когда поняли, что ошиблись адресом, тут же удалились». «Вы готовы предоставить службе безопасности данные со своей нейросети?» «Ну, разумеется», — соврал я, не моргнув и глазом. «Хрен вам, а не моя память. Насильно меня никто не заставит делиться своими воспоминаниями. Ментальная защита распространяется и на нейросеть тоже». «Хм!» Инспектор, похоже, растерялся. «Ладно, дождемся гражданина Ауи-Мауи, и там будет видно. Кстати, мне только что сообщили, что он уже прибыл на участок и скоро будет здесь». «Отлично!» Еще больше обрадовался я, решая в этот момент, кого подчинить своей воле, инспектора или игрока. В том, что ауешник игрок, я уже не сомневался. Черт, тут главное успеть свалить со станции. Да и выбор я уже сделал. Скоро будет здесь, говоришь? Трах тебе в док, инспектор Мраз. Можете удалить все данные обо мне из вашей базы. Например, заявление Ауи-Мауи по обоим пунктам. Да, могу. Одеревеневшим голосом ответил Пухляш. Черт, да он махом спалится, как только коллекционер войдет в кабинет. Придется импровизировать. Запись происходящего здесь производится? Можете ее отключить прямо сейчас? Уже отключаю. Обрадовал меня Мраз, потянувшись куда-то под стол. Еще вопрос. У вас есть возможность убить Ауи-Мауи прямо здесь, в кабинете, а после проводить меня туда, куда я скажу? Я сделаю это, заверил меня инспектор. Что ж, отлично. В таком случае я приказываю убить Ауи-Мауи, а затем удалить все данные о моем пребывании здесь. Едва закончил говорить, как дверь с легким шелестом открылась, пропуская внутрь высокого человека, облаченного в явно дорогую одежду. Идиот! Это ж чем надо думать, чтобы прийти сюда без брони? Едва дверь скользнула на место, прозвучал хлопок, и ауэшник, так и не промолвив ни слова, рухнул на пол. Инспектор, как ни в чем не бывало, положил небольшой кинетический пистолет на стол и, развернув перед собой голый экран, приступил к выполнению моего второго приказа. Глядя на все это, я внезапно осознал, насколько опасен для окружающих. «Информация удалена», — произнес Мраз, поднимаясь из-за стола. «Черт, да он ходячая гора жира». «Тогда выходим. Свой кабинет закроешь, а дежурный скажешь, что мы выдвигаемся на следственный эксперимент. Этот», — я кивнул на труп коллекционера, — «если спросят, ответишь, что он ожидает нашего возвращения. Да, если у вас в СБ есть какие-то условные знаки, подашь их. Сообщишь, что у тебя все под контролем, что все хорошо. В общем, совершаешь те действия, которые полагаются, когда ты выдвигаешься на место преступления или еще куда-то». Пока мы шли по коридору, пока Мраз деревянным голосом сообщал симпатичный дежурный, что сопровождает свидетеля, я думал об одной простой вещи. Получается, что мой ментальный контроль распространяется на разумного и нейросеть, а вот Искин избегает этого контроля, а значит, фиксирует все, что происходит с носителем, и позже расскажет все как есть. Черт, придется мне забирать этого Борова с собой или прикончить где-нибудь по дороге. Сообщение от игры настигло меня, когда мы направлялись к боксу с эсминцем. Причем весьма неожиданное. «Получено 200 очков значимости. Сделка с черным Дагаром. Данные скрыты. Убийство игрока с низким доступом. Фракция ЭМАО. Обновлены статусы. Первое. Враг фракции ЭМАО. Второе. Друг фракции черный Дагар. Доступно 410 очков значимости. Текущий доступ к возможностям игры зона А2 незначительный. Необходимо посетить маяк». Ну вот и началось. Если раньше всех интересовал только мутаген, то теперь охота начнется конкретно за одним охрененно везучим землянином. «Кэп, поступил запрос на соединение от инженера Ишима», — произнесла Тая, до этого молчавшая. Я сам приказал ей говорить только самое важное и не донимать меня моралью. Но не получается у меня соблюдать законы Содружества. Слишком уж они не приспособлены для игроков. «Соединяй», — приказал я, и едва перед глазами развернулся экран видеосвязи, произнес: «Ишим, что-то важное? Я через 5 минут буду в боксе». «Кэп, тут пришла бригада спецов по борьбе с биологической угрозой. 3 специалиста. Как известно, перед этой конторой все двери открыты, поэтому им не нужно разрешение хозяина бокса. Так вот, мне они показались странными. Видел я этих борцов. Обычно эти снобы выглядят совершенно иначе. Да и ходят толпой по 10 человек. Благодарю, Ишим. Ответил я, а сам в голове начал прорабатывать варианты. Вы работу уже закончили? Осталось пробросить резервный силовой канал от орудий к реактору. Работа на 15 минут. Увы, биологи попросили нас покинуть борт. Ждите, я скоро буду. Ответил я. Дождавшись, когда погаснет экран, мысленно потянулся к питомцу. «Дракот, на борту враг. 3 человека, их нужно убить. Справишься?» «Уже, друг. У них не было оружия, способного навредить мне. 2 я загнал в угол, а 1 оторвал ногу. Поторопись, он может истечь кровью. Мне показалось, что тебе будет интересно пообщаться с ним». «Ты не представляешь, насколько сейчас помог!» — улыбнулся я. «Жди, я уже на подходе. Старший инспектор Мраз, нам вон туда!» Последние слова произнес вслух, адресуя их Пухляшу. Чертов коллекционер всеми способами пытался выманить меня подальше из бокса, чтобы самому в это время обчистить 1 глупого землянина. И обчистил бы, не будь у меня дракота. Вот только чую я, что времени у меня осталось совсем немного. «Кэп, ты...» Увидев со мной инспектора, инженер прервался, вопросительно посмотрев на Мраза. «Господин старший...» «Где тут представители службы биологической безопасности?» Без единой эмоции на лице сказал Пухляш. Это я приказал ему произнести несколько фраз, чтобы у техников не появились нехорошие мысли. «На борту, господин старший инспектор!» Произнес я заготовленный ответ. «Веди!» Приказной тон у ментально подчиненного не получился, ну и черт с ним. У инженера свои заморочки, ему побыстрее закончить с работой и довернуться к семье. «Ишим, 5 подождите и сможете продолжать работу!» Успокоил я старшего бригады. «Возникли сложности с оформлением. Старший инспектор сейчас уладит все недоразумения. Мы идем с большим опережением плана, так что можем ждать хоть час», — улыбнулся в ответ старшей бригады. «Главное, чтобы эти биологи свалили поскорей. А то, знаю я их, вцепятся в пятно плесени на периферии системы охлаждения, и все. Пока не проведут дезинфекцию, не отстанут». Поднявшись на борт эсминца через центральный шлюз, я приказал Мразу следовать за мной и двинулся в сторону ангаров, в которых в будущем предполагал разместить истребители. Уже приближаясь, увидел следы крови на полу. Черт, да тут не то что ногу. Похоже, дракот выпотрошил 1 из воришек. И словно в подтверждении моих мыслей перед глазами появилась очередная надпись. «Получено 100 очков значимости. Сделка с черным Дагаром. Данные скрыты. Убийство игрока с ничтожным доступом. Фракция ЭМАО. Обязательства перед Черным Дагаром выполнены на 1%. Доступно 510 очков. «Да твою же Эфиопию!» Само собой вырвалось у меня. 1%, говоришь? Да ты охренел, повелитель механизмов! Помогите! Пожалуйста, помогите!» Жалобно раздалось от входа в ангар. «Следуй за мной, не отставай!» Вновь приказал я замершему на месте и шумно пыхтящему Пухляшу. Шагнув за открытые сейчас гермодвери ангара, я увидел валяющееся на полу тело с напрочь оторванными в районе бедер обеими ногами. Конечности валялись чуть дальше, возле еще 2 мужиков, прижавшихся к стене. Перед чужаками вышагивал дракот, нервно хлещущий себя хвостом. Иногда питомец порыкивал. Черт, да их надо прямо сейчас колоть. «Кто из вас старший? Мутации имеете? Кто послал? Зачем?» «Живо колитесь, суки, иначе я прикажу живьем сожрать вас!»